Глава третья. Но и на этот раз не суждено было им сразиться, потому что Миколай из Длуголяса, узнавший от Яндрака из Крапивницы, в чем тут все дело, взял с собой их слово, что они не будут драться без ведома князя и контуров. А в случае несогласия дать слово, грозил запереть ворота. Сбышка хотелось как можно скорее увидеть Данусю, и он не смел спорить, а Делорж, охотно сражавшийся, когда было нужно, но не бывший человеком кровожадным, без всяких затруднений поклялся рыцарской честью, что будет ждать разрешения князя, тем более что, поступая иначе, боялся разгневать князя. Кроме того, лотарингскому рыцарю, который, наслушавшись песен о турнирах, любил блестящее общество и пышные празднества, хотелось сразиться именно в присутствии двора, сановников и дам, потому что он полагал, что таким образом его победа получит большую огласку и тем легче доставит ему золотые шпоры. Кроме того, его интересовала страна и люди, таким образом проволочка была ему по душе, особенно же потому, что Миколай из Длуголяса, пробывший целые годы в плену у немцев и легко объяснявшийся с чужестранцами, рассказывал чудеса о княжеских охотах на разных зверей, уже неведомых в западных странах. И вот в полночь они со Сбышкой вместе отправились к Праснышу, взяв с собой вооруженные отряды слуг и людей с факелами для охраны от волков, которые, собираясь зимой в бесчисленные стаи, могли оказаться опасными даже для двух десятков людей, как бы они ни были хорошо вооружены. По ту сторону Цеханова тоже уже не было недостатка в лесах, которые за Праснышем переходили в огромную Курпискую пущу, на востоке граничащую с непроходимыми лесами Подлясья и лежащей за ними Литвы. Еще недавно через эти леса налетала на Мазовию Дикая Литва, в 1337 году дошедшая до самого Цеханова и разрушившая город. Делорж с величайшим любопытством слушал, как старый проводник Мацко из Турабоев рассказывал об этом. В глубине души он пылал жаждой помериться силами с литовцами, которых он, как и прочие западные рыцари, считал сарацинами. Ведь он прибыл в эти места точно на крестовый поход, желая снискать славу и спасение души, а по дороге думал, что война, хотя бы даже с мазурами, как народом полуязыческим, обеспечивает ему полное отпущение грехов. И он почти не верил глазам, когда, въехав в Мазовию, увидел костелы в городах, кресты на колокольнях, духовенство, рыцарей с крестами на латах и народ, правда, буйный и запальчивый, всегда готовый к ссоре и драке, но христианский, и вовсе не более хищный, чем немцы, из страны которых молодой рыцарь и ехал. Поэтому, когда ему говорили, что народ этот испокон веков чтит Христа, он и сам не знал, что думать о крестоносцах. А когда узнал, что покойная королева крестила и Литву, то изумлению его и вместе с тем огорчению не было границ. И вот он принялся расспрашивать Мацку из Турабоев, нет ли в лесах, по которым они проезжают, по крайней мере, хоть драконов, которым люди должны приносить в жертву девушек, и с которыми можно было бы сразиться. Но и в этом отношении ответ Мацки совершенно разочаровал его. «В лесах много всякого хорошего зверья. Волки, туры, зубры и медведи, с ними тоже много возни», — отвечал Мазур. «Может быть, на болотах есть и нечистые духи, но о драконах я не слыхал. Да если бы и были, то девушек, вероятно, им в жертву не приносили бы, а все разом пошли бы с ними драться. Да если бы они были, так жители пущи давно бы уже носили пояса из их шкуры». «Что же это за народ, и разве нельзя с ним бороться?» — спросил Делорж. «Бороться с ним можно, но вредно», — отвечал Мацко. «Да рыцарю и не пристало, потому что это народ мужицкий». «Швейцарцы тоже мужики. А эти Христа исповедуют?» «Язычников в Мазовии нет, и люди эти наши, да княжеские. Видали вы лучников в замке? Это все курпы». Курпами называли обитателей лесных пущ по нижнему течению реки Нарев, Северная Мазовия. «Потому что лучше их лучников на свете нет. А англичане и шотландцы, которых я видел при бургундском дворе?» «Видел я их в Мальборге», — перебил Мазур. «Здоровые ребята, но не дай им бог когда-нибудь стать против этих. У курпов мальчишка семилетний до тех пор есть не получит, пока не достанет еды стрелой с верхушки сосны». «О чем вы говорите?» — спросил друг Сбышка, до слуха которого несколько раз долетело слово «курпы». «О курпских и английских лучниках. Этот рыцарь говорит, что англичане, особенно шотландцы, стреляют лучше всех». Видела я их под Вильной. Еще бы. Слышал я, как стрелы летали мимо моих ушей. Были там и рыцари из всех стран. Хвалились они нас без соли съесть, да попробовавши раз-другой, потеряли к еде охоту. Мацко рассмеялся и перевел слова Сбышки рыцарю Делорж. «Об этом говорили при разных дворах», — отвечал тот. «Хвалили там стойкость ваших рыцарей, но ставили им в вину, что они защищают язычников от христиан. Мы защищали народ, который хотел креститься, против разорения и несправедливостей. Немцы хотят, чтобы они оставались язычниками, чтобы самим иметь повод к войне». «Бог это осудит», — сказал Делорж. «Может быть, даже скоро», — отвечал Мацко из Турабоев. А рыцарь из Лотарингии, услыхав, что Сбышка был под Вильной, стал его расспрашивать, потому что слух о сражениях и рыцарских поединках, происходивших там, разнесся уже по всему миру. Особенно тот поединок, на который вышли 4 польских и 4 французских рыцаря, волновал воображение западных воинов. Поэтому Делор стал посматривать на Сбышку с большим уважением, как на человека, принимавшего участие в столь знаменитых сражениях, и радовался в глубине души, что ему предстоит сразиться ни с кем попало. И вот они продолжали путь в полном согласии, оказывая на привалах взаимные услуги и угощая друг друга вином, которого у Делорша был на телегах изрядный запас. Но когда из разговора между ним и Мацкой из Турабоев оказалось, что Ульрика де Эльнер на самом деле не девица, а 40-летняя замужняя женщина, у которой 6 детей, душа Сбышки еще более вознегодовала на то, что этот странный чужеземец смеет не только сравнивать бабу с Данусей, но и требовать признания за ней превосходства. Однако он подумал, что, может быть, этот человек не совсем в своем уме, что темные комнаты и батаги больше бы подходили к нему, чем путешествие, и мысль эта удержала его от вспышки гнева. «Не думаете ли вы, — сказал он Мацке, — что злой дух помутил его разум? Может быть, дьявол сидит у него в голове, как червь в орехе, и ночью того и гляди перескочит на кого-нибудь из нас? Надо нам быть осторожными». Правда, услышав это, Мацко из Турабоев сперва начал спорить, но потом стал поглядывать на лотарингского рыцаря с некоторой тревогой и, наконец, сказал. «Иной раз бывает, что их в одержимом сидит и стоит 200, а так как им тесно, то они ищут жилья в других людях. Самый же плохой такой дьявол, которого нашлет баба». И он вдруг обратился к рыцарю. «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» «Ему и я поклоняюсь», — не без удивления отвечал Делорж. Мацко из Турабоев успокоился совершенно. «Но вот видите», — сказал он, — «если бы в нем сидел нечистый, то сейчас же на губах у него выступила бы пена. Или он ударялся бы о землю, потому что я его сразу спросил. Можем ехать». И они спокойно продолжали путь. От Цеханова до Прасноша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог в 2 часа проехать расстояние, отделявшее эти города друг от друга. Но они ехали много медленнее вследствие ночи, остановок и снежных заносов, а так как выехали значительно позже полуночи, то и прибыли к охотничьему замку князя, находившемуся за Прасношем, на краю пущи, только на рассвете. Замок тамошний стоял почти в самом лесу. Он был большой, низкий, деревянный, но все же со стеклянными окнами. Перед домом виднелся колодезный журавель и 2 сарая для лошадей, а вокруг дома раскинулись шалаши, наскоро сколоченные из сосновых ветвей и палатки из звериных шкур. В предрассветном сумраке ярко сверкали разложенные перед палатками костры, а вокруг них сидели загонщики в кожуках, вывороченных мехом наружу, в волчьих, медвежьих и лисьих тулупах. Рыцарю Делорж показалось, что он видит 2-ногих диких зверей, сидящих перед огнем, потому что большая часть этих людей одета была в шапки, сделанные из звериных голов. Некоторые стояли, опершись на копья, другие — на луки. Некоторые были заняты плетением огромных сетей из толстых веревок, некоторые, наконец, вращали над угольями могучие туши зубров и лосей, предназначенные, очевидно, для утреннего подкрепления сил. Отцветы огня ложились на снег и освещали эти дикие фигуры, слегка окутанные дымом костров, паром от дыхания и паром, подымающимся над готовящейся едой. За ними виднелись озаренные красным светом стволы гигантских сосен и новые толпы людей, что приводило в изумление лотарингского рыцаря, не привыкшего к таким многолюдным охотам. «Ваши князья, — сказал он, — ходят на охоту, как в военный поход». «Как видите, — отвечал Мацко из Турабоев, — у них нет недостатка ни в охотничьих принадлежностях, ни в людях. Это княжеские загонщики». Но есть здесь и другие, которые приходят сюда из лесной чащи для торговли. «Что мы станем делать?» — перебил его Збышка. «В доме все еще спят». «Ну что ж, подождем, пока проснутся», — отвечал Мацко. «Не станем же мы стучать в двери и будить князя, нашего господина». Сказав это, он подвел их к костру, вокруг которого охотники набросали медвежьих и зубровых шкур, а потом стали усердно угощать дымящимся мясом. Услышав чуждую речь, охотники стали все теснее окружать их, чтобы посмотреть на немца. Через посредство слуг Збышки тотчас разнеслась весть, что это рыцарь из-за моря. И кругом них образовалась такая давка, что рыцарю из Турабоев пришлось употребить свою власть, чтобы оградить чужеземца от излишнего любопытства. Делорж заметил в толпе и женщин, также одетых в звериные шкуры, но румяных, как яблоки, и очень красивых. И он стал расспрашивать, будут ли они также принимать участие в охоте. Маска из Турабоев объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а явились сюда с охотниками из бабьего любопытства и, кроме того, как бы на ярмарку для покупки городских товаров и продажи лесных богатств. Так это и было на самом деле. Княжеский дворец был как бы очагом, у которого даже в отсутствие князя сталкивались две стихии – городская и лесная. Курпы не любили выходить из леса, потому что без шума деревьев над головами было им как-то не по себе. Поэтому просношане привозили на эту лесную опушку знаменитое свое пиво, муку, смолотую на городских ветряных мельницах или на водяных мельницах, расположенных по берегам Венгерки, соль, столь редкую и столь охотно приобретаемую в лесах, железные изделия, ремни и тому подобные ремесленные изделия. Взамен получали они шкуры, дорогие меха, сушеные грибы, орехи, целебные травы, а иногда и куски янтаря, которого у курпов было довольно много. Благодаря этому вокруг княжеского дворца кипела как бы вечная ярмарка, еще более оживлявшаяся во время княжеских охот, когда и обязанность, и любопытство извлекали жителей из глубины лесов. Делорж слушал рассказы Мацки, с интересом присматриваясь к фигурам охотников, которые, живя в здоровом воздухе и питаясь, как, впрочем, большинство тогдашних мужиков, по преимуществу мясом, подчас поражали зарубежных гостей своим ростом и силой. Между тем Збышка, сидя возле огня, не отрываясь, смотрел на окна и двери дворца. Он едва мог усидеть на месте. Но светилось только одно окно, по-видимому, кухонное, потому что сквозь неплотно прилаженные оконные рамы оттуда выходил дым. Прочие окна были темны и только отражали блеск восходящего дня, который все ярче и ярче серебрил заснеженный лес, раскинувшийся позади дома. В маленькой двери, проделанной в боковой стене дома, показывались время от времени слуги, одетые в цвета князя, и с ведрами или ушатами на коромыслах бежали к колодцам за водой. Люди эти на вопрос, все ли еще спят, отвечали, что двор, утомленный вчерашней охотой, еще почивает, но что уже готовится кушанье к утреннему завтраку. И в самом деле через кухонное окно стал доноситься запах сала и шафрана. Наконец скрипнула и растворилась главная дверь, за ней открылись ярко освещенные сени, и на крыльцо вышел человек, в котором Збышка с первого взгляда узнал одного из певцов, некогда виденных им среди княгинных слуг в Кракове. Тут, не дожидаясь ни Мацка из Турабоев, ни Делорша, Збышка так стремительно бросился к двери, что удивленный рыцарь из Лотарингии даже спросил, что случилось с этим молодым рыцарем. «Ничего не случилось», — отвечал Мацка из Турабоев, «а только влюблен он в одну из придворных девушек княгини и хочет увидеть ее как можно скорее». «Ах!» — отвечал Делорж, прикладывая обе ладони к сердцу. И, подняв глаза кверху, он принялся вздыхать так жалобно, что Мацко даже пожал плечами и сказал про себя. «Неужели это он по своей старухе так вздыхает? Пожалуй, он и впрямь не в своем уме». Но в это время его ввели во дворец, и оба они очутились в просторных синях, украшенных рогами туров, зубров, лосей, оленей и освещенных пылающими в огромном камине сухими бревнами. Посредине стоял покрытый коврами стол с мисками для кушаний, в синях находилось всего несколько человек придворных, с которыми разговаривал Збышка. Мацка из Турабоев познакомил их с паном де Лорж, но так как они не говорили по-немецки, то ему пришлось продолжать беседовать с ним. Однако с каждой минутой появлялись все новые и новые придворные, люди по большей части здоровые, еще слегка неотесанные, но рослые, широкоплечие, белокурые, одетые уже поохотничьи. Те, которые были знакомы со Збышкой и знали о его краковских приключениях, здоровались с ним как со старым приятелем, и видно было, что все к нему расположены. Некоторые смотрели на него с тем любопытством, с каким обычно смотрят на человека, над головой которого был поднят меч палача. Слышны были голоса: «Еще бы! Здесь и княгиня, и Дануся! Сейчас ты ее увидишь и поедешь с нами на охоту!» В это время вошли два гостя-крестоносца — брат Гуга де Данвельт, староста из Артельсбурга, иначе Щитна, и Зигфрид де Леве, также из славного у крестоносцев рода Янсборгский войт. Первый из них был еще довольно молод, но одутловат, с лицом хитрого немчуры и толстыми мокрыми губами, другой с суровым, но благородным лицом. Збышка показалось, что он видел когда-то Данвельда у князя Витальда, и что Генрих, епископ Плотский, свалил его на турнире с коня. Но воспоминания эти были прерваны приходом князя Януша, которого и придворные, и крестоносцы встретили поклонами. Подошли к нему и Делорж, и контуры, и Збышка. Он приветствовал их любезно, но с важностью на своем безусом мужицком лице, обрамленном волосами, ровно подстриженными спереди и спадающими до самых плеч по бокам. Тотчас, в знак того, что князь садится к столу, за окнами загремели трубы. Прозвучали они раз, другой, третий, и после третьего раза в правой стене комнаты распахнулись широкие двери, и из них появилась княгиня Анна, а возле нее прелестная белокурая девушка, свисящую на плече лютней. Увидев их, Збышка вышел вперед и, приложив руки к губам, опустился на оба колена в позе, исполненной почтительности и благоговения. При виде этого по зале пронесся ропот, потому что поступок Збышки удивил мазуров, а некоторых даже рассердил. «Ах, чтоб его!» — говорили старики. «Небось, научился этому обычаю каких-нибудь заморских рыцарей, а то и вовсе у язычников, ведь этого даже немцы не делают». Однако же молодые думали, что тут девица, ведь он жизнью обязан девочке. Между тем княгиня и Дануся сперва не узнали Збышку, потому что он стал на колени спиной к огню, и лицо его было в тени. Княгиня сначала думала, что это кто-нибудь из придворных, провинившись перед князем, просит у нее заступничества, но Дануся, у которой взгляд был острее, сделала шаг вперед и, схватившись за светлую свою голову, вдруг закричала высоким пронзительным голосом: «Збышка!» Потом, не думая о том, что на нее смотрит весь двор и заграничные гости, она как серна подскочила к молодому рыцарю и, обняв его руками, стала целовать его глаза, губы, щеки, прижимаясь к нему и визжа от радости, пока мазуры громко не расхохотались и пока княгиня не потянула ее к себе за воротник. Тогда она взглянула на присутствующих и, ужасно смутившись, также поспешно спряталась за княгиню и так спряталась в складках ее юбки, что виден был только затылок. Збышка обнял руками ноги княгини, а она подняла его и, здороваясь, тотчас же стала расспрашивать про Мацку, умер он или жив, а если жив, то не приехал ли и он в Мазовию. Збышка не особенно толково отвечал на эти вопросы, потому что, нагибаясь то в одну сторону, то в другую, старался увидеть за княгиней Данусю, которая в это время то выглядывала из-за юбки, то снова погружалась в ее складки. Мазуры при виде этого зрелища покатывались со смеху. Смеялся и сам князь, но, наконец, когда были принесены миски с горячими кушаньями, обрадованная княгиня обратилась к Збышке и сказала: «Служи нам, милый слуга, и дай Бог, чтобы не только за столом, а и всегда». Потом она обратилась к Данусе: «А ты, муха шальная, сейчас же вылезай из-под юбки, а то всю оборвешь!» И Дануся вышла из-за юбки. Она покраснела, была смущена и поминутно вскидывала на Збышку испуганные, сконфуженные глаза, полные любопытства и такие прекрасные, что не только у Збышки, но и у всех мужчин растаяло сердце. Староста Ищитна стал прикладывать руку к толстым мокрым губам своим, а Делорж изумился, поднял руки к небу и спросил: «Кто эта девушка? Скажите мне ради Бога!» В ответ на эти слова староста Ищитна, который при всей толщине своей был низок ростом, встал на цыпочки и сказал на ухо лотарингскому рыцарю: «Чертова дочка!» Делорж посмотрел на него, мигая глазами, потом сморщил брови и сказал в нос: «Не прав рыцарь, оскорбляющий красоту». «Я ношу золотые шпоры, и я монах», — с гордостью отвечал Гуго де Данвильд. Опоясанные рыцари находились в таком почете, что рыцарь из Лотарингии склонил голову, но через минуту ответил: «А я родственник князей Брабанских». «Рах, рах», — отвечал крестоносец, — «слава могучим князьям и друзьям ордена, из рук которого вы скоро получите золотые шпоры. Я не отрицаю красоты этой девицы, но послушайте, кто ее отец». Но Делорж не успел ничего ответить, потому что в эту минуту князь Януш сел к столу, и еще перед этим, узнав от ямбургского войта о высоких родственных связях Делоржа, дал ему знак сесть рядом. Напротив заняли место княгиня и Дануся, а Збышка, как некогда в Кракове, стал за их креслами, чтобы прислуживать им. Дануся как можно ниже наклоняла голову к миске, потому что стыдилась присутствующих, но слегка поворачивала ее на бок, чтобы Збышка мог видеть ее лицо. Он же с жадностью и восторгом смотрел на ее маленькую белокурую головку, на розовую щечку, на плечи, обтянутые узкой одеждой. Они переставали уже быть детскими, и Збышка чувствовал, что на него нахлынула как бы волна новой любви, заливающая ему грудь. Он еще чувствовал на глазах, на губах и на лице ее недавние поцелуи. Когда-то она дарила ему их, как сестра брату, и он принимал их, как от милого ребенка. Теперь, при воспоминании о них, с ним происходило то, что происходило порой возле Егенки. Его что-то томило, его охватывала истома, под которой пылал жар, как в засыпанном пеплом костре. Дануся казалась ему совершенно взрослой девушкой, да она и на самом деле выросла, расцвела. Кроме того, при ней так много и так непрестанно говорили о любви, что как будто он цветка, пригретый солнцем, краснеет и раскрывается все больше, так и глаза ее раскрылись на любовь, и потому теперь в ней было что-то, чего не было прежде, какая-то красота, уже не только детская, и какое-то обаяние, сильное, опьяняющее, исходящее от нее, как теплота от огня или запах от розы. Збышка чувствовал это, но не отдавал себе в том отчета, потому что забывал все. Он забыл даже о том, что надо прислуживать за столом. Он не замечал, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями, указывают на него и Данусю и смеются. Точно так же не замечал он ни словно окаменевшего от изумления лица пана де Лорж, ни выпуклых глаз крестоносца, староста и щитна, которые все время были прикованы к Данусе и, отражая в то же время пламя камина, казались красными и сверкающими, как у волка. Очнулся он только тогда, когда трубы зазвучали опять, в знак того, что пора собираться в леса, и когда княгиня Анна Данута, обращаясь к нему, сказала: «Ты поедешь с нами, чтобы тебе было веселее, и чтобы ты мог говорить девочке о любви, что я сама послушаю с удовольствием». Сказав это, она с Данусей вышла, чтобы переодеться для верховой езды. Збышка же выскочил на двор, где слуги уже держали оседланных и фыркающих лошадей для князя, княгини, гостей и придворных. На дворе не было уже такого оживления, как прежде, потому что охотники с сетями вышли вперед и скрылись в чаще. Костры погасли, день стоял ясный, морозный, снег скрипел под ногами, а с деревьев сыпался сухой, искристый иней. Вскоре вышел князь и сел на коня. За ним вышел оруженосец с луком и копьем, таким длинным и тяжелым, что мало кто сумел бы владеть им. Однако князь владел им с легкостью, так как, подобно прочим мазовецким пястам, обладал силой необычайной. Бывали в этом роде даже женщины, которые, выходя замуж за чужеземных князей, на свадебных пиршествах скручивали пальцами широкие железные тесаки, например, цимбарка, вышедшая за Эрнста Железного, Габсбурга. Возле князя держались также двое мужчин, во всякую минуту готовых прийти к нему на помощь. Широкоплечие и огромные, они выбраны были из всех дворян Варшавской и Цехановской земель, и прибывший издалека рыцарь де Лорж смотрел на них с изумлением. Между тем вышли и княгиня с Данусей, обе в капорах из белых куниц. Дочь Кейстута лучше умела стрелять, нежели владеть иглой, и потому за ней также несли разукрашенный, только несколько более легкий лук. Збышка, преклонив на снегу колено, протянул руку, на которую княгиня ступила, садясь на коня. Потом он точно так же поднял Данусю, как в Богданце поднимал Егенку, и все тронулись в путь. Шествие растянулось длинной змеей, от княжеского дома оно свернуло вправо, переливаясь и сверкая по лесной опушке, как пестрая кайма на краю темного сукна, и стало медленно забираться в чащу. Они находились уже довольно далеко в лесу, когда княгиня, обратясь к Збышке, сказала: «Что ж ты молчишь? Говори же с ней». Збышка, столь ласково поощренный, с минуту еще молчал, потому что его охватила какая-то робость, и, наконец, проговорил: «Дануся, что, Збышка? Я тебя так люблю». И он остановился, подыскивая слова, которых у него не хватало, потому что хоть и преклонял он пред ней колено, как заграничный рыцарь, хоть и выказывал ей почтение всякими способами, все же тщетно старался быть ловким придворным. Душа у него была лесная, и он умел говорить только попросту. Вот и теперь он сказал, помолчав: «Я тебя так люблю, что у меня дух захватывает». Она же вскинула на него из-под куньего капора синие глазки и лицо, до красна исщипанное холодным лесным воздухом. «И я, Збышка», — ответила она как бы с поспешностью. И сейчас же закрыла глаза ресницами, потому что уже знала, что такое любовь. «Ах, сокровище ты мое! Девочка милая!» — вскричал Збышка. «Ах!» И снова замолк он от счастья и волнения, но любопытная княгиня снова пришла к ним на помощь. «Расскажи же», — сказала она, — «как скучно было тебе без нее, а если случится чаще, и ты там ее поцелуешь, я не буду сердиться, потому что это всего лучше покажет твою любовь». Избышка стал рассказывать, как ему было скучно без Данусии в Богданце, под призором Мацки и у соседей. Только про Егенку ничего не сказал хитрец. Впрочем, говорил он искренне, потому что в эту минуту так искренне любил Данусю, что ему хотелось схватить ее, пересадить на своего коня, обнять и держать на своей груди. Но он не смел сделать это. Зато, когда первая же заросль отделила их от едущих позади придворных и гостей, Збышка нагнулся к Данусе, обнял ее и спрятал лицо в куний капор, свидетельствуя этим поступком о своей любви. Но так как зимой нет на орешнике листьев, то и увидели их Гуго фон Данвельт и де Лорж, увидели и придворные, стали говорить между собой. Чмокнул таки ее при княгине. Видно, скоро она справит ихнюю свадьбу. Хват, парень, да и она горяча, юрандова кровь. Кремень и огниво, даром что девка, словно заяц, посыпется от них искры. Присосался к ней, как клещ. Так они разговаривали, но староста Ищитна повернул к де Лоржу свое козлиное, злое и сладострастное лицо и спросил: «Хотели бы вы, рыцарь, чтобы какой-нибудь Мерлин своей волшебной силой превратил вас вон в того молодого рыцаря?» Рыцарь Утор, влюбившись в добродетельную Игерну, жену князя Горлоса, принял с помощью Мерлина вид Горлоса и прижился Герной ребенка, впоследствии ставшего королем Артуром. «А вы, рыцарь?» — спросил де Лорж. На это крестоносец, в котором, видимо, закипела ревность и страсть, с раздражением хлестнул коня и воскликнул: «Еще бы, черт побери!» Но он тотчас же опомнился и, склонив голову, прибавил: «Я монах, давший обет целомудрия». И он быстро взглянул на лотарингского рыцаря, боясь, как бы тот не заметил на его лице улыбки, потому что с этой точки зрения орден пользовался дурной славой, а из всего ордена наихудший — Гуго де Данвельт. Несколько лет тому назад он был помощником Войта в Самбии, и там нарекания на него были так громки, что, несмотря на попустительство, с каким смотрели на такие дела в Мальборге, его вынуждены были перевести начальником гарнизона в Щитну. Теперь, прибыв с тайными поручениями ко двору князя и увидев там прекрасную дочь Юранда, он воспылал к ней страстью, для которой юный возраст Дануси отнюдь не служил препятствием, ибо в те времена выходили замуж девушки и моложе ее. Но так как в то же время Данвельд знал происхождение девушки, и так как имя Юранда соединялось в его памяти со страшными воспоминаниями, то и страсть его возникла из лютой ненависти. Но де Лорж как раз стал расспрашивать его об этих историях. «Вы, рыцарь, назвали эту прекрасную девушку дочерью дьявола. Почему вы так назвали ее?» Данвельд принялся рассказывать историю Златорыи, как при постройке замка удалось счастливо похитить князя со всеми придворными, как при этом погибла мать Дануси, и как с той поры Юранд неистово мстит рыцарям ордена. И при этом рассказе ненависть вырывалась из крестоносца, как пламя, ибо у него были и личные к ней причины. 2 года назад он и сам столкнулся с Юрандом, но тогда, при виде страшного спыховского кабана, сердце его в первый раз в жизни упало от такой постыдной трусости, что он бросил 2 своих родственников, своих людей и добычу, и целый день как сумасшедший мчался в Щитно, где со страху надолго разболелся. Когда он выздоровел, великий маршал ордена отдал его под суд рыцарей, приговор которого, правда, оправдал его. Потому что Данвельд поклялся крестом и честью, что взбесившийся конь унес его с поля битвы, но все же этот приговор закрыл ему путь к высшим должностям в ордене. Правда, теперь перед де Лоршем крестоносец умолчал об этих событиях, но зато он высказал столько нареканий на жестокость Юранда и на дерзость всего польского народа, что все это едва могло уместиться в голове лотарингского рыцаря. «Во всяком случае, мы находимся у мазуров, а не у поляков», — сказал он, помолчав. «Это особое княжество, но народ тот же», — отвечал староста. «Их подлость и ненависть к ордену одинаковы. Дай бог немецкому мечу истребить все это племя». «Вы правы, чтобы князь, ввиду такой достойный, осмелился в ваших же землях строить замок против вас. О подобном беззаконии я не слыхивал даже среди язычников. Замок он строил против нас, но Златорыя лежит на его земле, а не на нашей. В таком случае слава Богу, давшему вам победу над ним. Как же кончилась эта война?» «Войны тогда не было. А ваша победа под Златорыей? В том-то и было благословение Божье, что князь находился тогда без войска, а только с двором и с женщинами». Тут де Лорж с изумлением взглянул на крестоносца. «Как так? Значит, вы во время мира напали на женщин и на князя, который на собственной земле строил замок? Нет низких поступков, если они совершаются во славу ордена и христианства. А этот страшный рыцарь мстит только за молодую жену, убитую вами во время мира? Кто поднимает руку на крестоносца? Сын тьмы!» Услыхав это, задумался рыцарь де Лорж. Но у него уже не было времени ответить Данвельду, потому что они выехали на просторную, занесенную снегом поляну, где князь слез с коня, а за ним стали слезать и прочие.